12 глава. Леджер. Людей обычно хвалят после смерти, иногда превознося их заслуги до уровня героизма. Но ничего из того, что говорили про Скотти, не преувеличивали ради того, чтобы память о нем осталась доброй. Он был именно таким, как о нем говорили. Милым, веселым, спортивным, честным, харизматичным, хорошим сыном и отличным другом. Не проходило и дня, чтобы я не жалел о том, что не могу поменяться с ним местами в жизни и в смерти. Я бы отдал свою жизнь в одно мгновение, если бы взамен Скотти мог бы провести хотя бы день с Дием. Не знаю, злился бы я так же сильно и так сильно защищал бы Дием, если бы Кенна просто устроила эту аварию. Но она сделала гораздо хуже. Она села за руль, когда не имела на это права. Она была пьяна. Она превысила скорость и опрокинула машину. А потом сбежала. Она бросила Скотти умирать на дороге, ушла домой и забралась в постель, потому что думала, что сумеет так избежать наказания. Мой друг умер потому, что она боялась возможных неприятностей для себя. А теперь она ищет прощения? Я не могу даже думать о подробностях смерти Скотти сейчас, когда она сидит рядом со мной в машине, потому что я скорее умру, чем позволю ей познакомиться с Дием. Если для этого мне понадобится скинуть грузовик вместе с нами обоими с моста, я вполне могу пойти и на такое. Меня бесило то, что она считала нормальным вот так взять и прийти сюда. И злился из-за того, что она вообще объявилась тут. Но, думаю, психовал еще и потому, что понял, она еще вчера ночью знала, кто я такой. Когда мы целовались. Когда я ее обнимал. Надо было слушать свои инстинкты. С ней с самого начала что-то шло не так. Она не походила на ту Кенну с газетных фотографий 5-летней давности. У девушки Скотти были светлые волосы. Но тогда я не особо вглядывался в ее лицо. Я никогда не видел ее живьем, но мне казалось, что даже фотография девушки, убившей моего лучшего друга, останется в моей памяти навсегда. Я чувствовал себя идиотом. Я злился, мне было больно, меня использовали. Даже сегодня в магазине она знала, кто я, но и намеком не дала мне понять, кто она. Я приоткрыл окно, надеясь, что свежий воздух немного успокоит меня. Костяшки моих рук, сжимающих руль, побелели. Она безучастно смотрела в окно. Может быть, плакала, не знаю. Мне плевать. Плевать. Это не та девушка, которую я встретил вчера. Той девушки не существует. Она притворялась, и я попался в ее ловушку. Несколько месяцев назад, когда мы узнали, что ее выпускают, Патрик забеспокоился. Он думал, что это может случиться, что она может появиться, желая увидеть Дием. Я даже установил на своем доме камеру, направленную на вход в их дом. Так я и узнал, что кто-то сидит на тротуаре. А я еще говорил Патрику, что беспокоиться не о чем. Она не появится тут после всего, что наделала. Я еще крепче сжал руль. Может, Кенна и принесла Дием в этот мир. Но на этом ее права на дочь кончились. Когда впереди появился ее дом, я подъехал к обочине и остановился. Я не выключал мотор, но Кенна не попыталась выйти из машины. Я думал, она выскочит даже раньше, чем я остановлюсь, как сделала прошлой ночью. Но, кажется, она хотела что-то сказать. А может, боялась идти в эту свою квартиру так же, как, может, боялась оставаться в машине. Она смотрела на свои руки, сложенные на коленях. Потом подняла руку и отстегнула ремень, но продолжала сидеть в той же позе. Дием похожа на нее. Я всегда так думал, потому что не видел в ее чертах Скотти. Но до сегодняшнего дня не понимал, как же она похожа на свою мать. У них один рыжеватый оттенок русых волос, прямых и ровных, без малейшего завитка. У Дием глаза Кенны. Может, поэтому я вчера почувствовал какую-то опасность. Мое подсознание узнало ее раньше, чем я. Когда взгляд Кенны скользнул по моему лицу, я ощутил где-то глубоко внутри укол разочарования. Дием очень походила на мать, когда грустила. Как будто я смотрел в будущее на то, кем станет Дием однажды. И мне не нравилось, что человек, которого я ненавижу больше всех на свете, так похож на человека, которого я люблю больше всех. Кенна вытирала глаза, но я не стал наклоняться и открывать бардачок, чтобы достать салфетки. Пусть вытирается своей майкой, которую носит уже второй день. «Я не знала, кто ты, когда пришла вчера в твой бар», — проговорила она дрожащим голосом. «Клянусь». Она откинула голову на подлокотник и смотрела прямо перед собой. Ее грудь тяжело вздымалась от дыхания. Она выдохнула в тот момент, когда мои пальцы коснулись кнопки замка на двери. Это был намек, чтобы она уходила. «Мне плевать, что было прошлой ночью. Я волнуюсь за Дием, и все. Я смотрел, как слеза стекает на ее подбородок. Я ненавидел себя за то, что знал, каковы ее слезы на вкус. Ненавидел, что какая-то часть меня хочет нагнуться и вытереть эту слезу. Интересно, уходя от Скотти той ночью, она тоже плакала? Изящным печальным движением она наклонилась вперед и закрыла лицо ладонями. От этого движения кабина наполнилась ароматом ее шампуня. Пахло фруктами. Яблоками. Я оперся локтем об окно и отвернулся от Кенны, прикрыв рукой рот и нос. Я смотрел в окно, не желая ничего больше знать о ней. Я не хочу знать, чем она пахнет, как звучит ее голос, на что похожи ее слезы, что я чувствую от ее боли. «Они не хотят тебя в своей жизни, Кенна!» Стон, похожий на вздох, прозвучал так, словно в нем заключались целые годы боли. Она сказала: «Это моя дочь!» Ее голос теперь звучал совсем по-другому. Он больше не походил на вздох, вырывающийся из груди. В нем звучали отчаяние и паника. Я сжал руль и постучал по нему большим пальцем, думая, что же мне сказать, чтобы она поняла. «Диэм — их дочь. Тебя лишили всех прав. Вылезай из моей машины и сделай одолжение. Уезжай обратно в свой Денвер». Я не был уверен в ее искренности, услышав, как она всхлипнула. Она вытерла щеки, открыла дверь и вышла из моего грузовика. Но перед тем, как захлопнуть дверь, она повернулась ко мне и выглядела точно как Диэм. Даже ее глаза стали на тон светлее, как у Диэм, когда она плакала. Этот ее взгляд глубоко проник в меня. Но я понимал, это только потому, что она так похожа на Диэм. Мне больно за Диэм, а не за эту женщину. Казалось, Кенна разрывается между желанием уйти, ответить мне что-нибудь или закричать. Она обхватила себя руками и смотрела на меня огромными отчаянными глазами. Потом закинула лицо вверх к небу и сделала глубокий вдох. «Иди к черту, Леджер!» От боли, звучащей в ее голосе, меня буквально передернуло, но я изо всех сил сдерживался, стараясь не подать никакого виду. Это был даже не крик, скорее тихое, яростное заявление. Она захлопнула дверцу машины, а потом ударила по стеклу обеими руками. «Чёрт тебя побери!» Я не стал дожидаться третьего раза. Сдал назад и развернулся на улицу. Мой живот словно стянуло узлом, а саму веревку она держала в руке. И чем дальше я уезжал от нее, тем туже затягивался узел. Не знаю, чего я ожидал. Все эти годы я представлял ее совсем не так. Девица, которая не жалеет о содеянном. Мать, не имеющая никакой привязанности к ребенку, которого произвела на свет. 5 лет твердого предубеждения не так-то легко преодолеть. В моем сознании Кенна была такой и только такой. Ни о чем не жалеющий, не любящий, плюющий на все, никчемный. Та эмоциональная буря, которую она явно переживала от того, что не могла быть частью жизни Диэм, не укладывалась у меня в голове вместе с тем презрением, с каким она отнеслась к жизни Скотти. Я уезжал, думая про миллион разных вещей, которые я должен был сказать. О миллионе вопросов, на которые у меня так и не нашлось ответов. Почему ты не позвала на помощь? Почему ты бросила его там? Почему ты считаешь, что имеешь право снова врываться в жизни, которая уже разрушила? Почему мне все равно хочется тебя обнять?